Первая любовь Чарли Трубача. И еще одно воспоминание, связанное с джазом. Иногда в наш школьный оркестр удавалось залучить Чарли Трубача. Чарли было 19 лет. Маленький, щуплый, одетый по моде 48-го года, туфли на толстой каучуковой подошве, брюки дудочка и пиджак почти до колен, зеленая широкополая шляпа, длинные черные волосы и узкое бледное лицо. Чарли был великолепным трубачом. Но его ни в один оркестр не брали, потому что Чарли играл только джаз. В руках у него всегда был футляр с трубой. И он охотно вынимал ее по первой же просьбе. Встретишь его на улице Горького или в клубе Каучука, попросишь: «Чарли, сыграй». Он тут же достает трубу, вставляет мундштук и начинает «Сан-Луи блюз». Играл минут 5, пока не подбегали дружинники и не утаскивали Чарли в милицию. При мне его так уводили 3. В тот день я проснулся в 5:00. Уже светает, в начале июня в Москве светает рано. Тихо, даже воробьи еще спят. И вдруг слышу, еле-еле, очень тихо, звук трубы. «Сан-Луи блюз». Я оделся, вышел. На улице никого. Прошел переулок, вошел на звук через арку во двор. На 3-м этаже в окне Чарли. Голый по пояс, в шляпе на глаза, играет на трубе с сурдинкой. Странно, но звук, когда я подошел, не усилился, такой же тихий. Что, Чарли, не спится? Влюбился. Я ему позавидовал, у меня все было иначе.